Часть седьмая. Чаша. Обвал. Обвал начался незаметно, даже с погодой никак не был связан. Чисто формально все выглядело хорошо. Я продолжал службу в Стивенсе, ходил в русские рестораны и американские библиотеки, и там и сям декламировал стихи и переводы. Продолжал общаться с Битовым, который читал курс лекций в Вашингтонском университете. Прогуливался с ним и Наташей Михайловной по Бродвею и начинал тосковать по родине. Примечание. Наталья Михайловна Герасимова, супруга Андрея Битова. Конец примечания. Уральские стихи для Крюгера удалось заполучить легко. Я позвонил Майе, ее не оказалось дома. Набрал Юру Казарина, и он сообщил мне, что юное дарование зовут Борис Рыжий. Примечание. Юрий Казарин, 1955 год, поэт, лингвист, профессор филологического факультета Уральского государственного университета имени Горького, заведующий отделом поэзии журнала «Урал». Конец примечания. Пишет отлично, дерзко, много пьет и плохо кончит. Я пожалел, что не успел познакомиться с ним в Екатеринбурге. «Свято место пусто не бывает», — рассмеялся Юра. «Только ты уехал, он и нарисовался». Контракт со Сьюзен Браной состоялся. Ее предприятия приступили к удалению окислов азота и серы из дымовых газов импульсными пучками электронов. Мы по этому случаю встретились с Синтией в кабаке в даунтауне, а потом переместились в мотель. «Подружке я тебя не отдам», — заявила она в подпитии. «Ты мне самой пригодишься». Больше я ее не видел. Из студии неизвестного позвонил молдаванин Николай и после долгого чванливого предуведомления сообщил, что Маргарет теперь с ним, а не со мной, мол, у них любовь. Свершилось, я сделал вид, что поверил. Не расстроился. Такие вещи вселяли в меня спортивную злость. В тот же вечер я нашел магазин детских игрушек, где я купил несколько комплектов патронов для Битова-младшего, которому на Хэллоуин подарил свой автомат. «Будет чем мальчику заняться в США», — сказал я. Битов-старший неожиданно проникся и произнес буквально следующее. «Это же какой грех надо было совершить, чтоб так его отмаливать?» Объяснять своих воззрений я не стал. Мне его духовная позиция была непонятна. О религии я могу говорить только с теми, кто о ком-нибудь заботится, посвящает чужой жизни свою жизнь. Иначе это болтовня, умствование. У религиозных фуфлагонов есть много общего с поэтами, но мы их любим не за это. Я ни в чем не грешен, Андрей Георгиевич. Я просто хотел купить ребенку патроны. Это нечестно подарить автомат, а патронов к нему не дать». Битов серьезно покачал головой в облаке морозного пара. «Набедокурил, как пить дать, набедокурил». Циля Белопольская тоже слиняла. Она и раньше говорила, что, разговаривая со мной, чувствует, что говорит с доисторическим чудовищем. Я считал себя молодым Гексли, не достигшим 40. Пока я был в разъездах, она вышла замуж за ровесника и уехала куда-то в глубинку, чтоб трахаться без угрызений совести. Я чувствовал, что мне пора проехаться до Юты, к Ксении, хотя бы попрощаться. Характер моего личного общения тоже изменился. На Йорк-стрит появился продовольственный русский магазин «Съедобный рай», открытый полукриминальными элементами из России. Хозяин заведения, Витя Хивук, скрывался от разборок, на всякий случай сотрудничал с ФБР, приторговывал кокаином. Братья Лопатина оказались громилами средней руки, но работу в пищевой промышленности знали. Продавщица Танька Колбаса всю жизнь проработала в России товароведом. К компании негациантов прибились беглые по прострига, отставшие от своих групп туристы, хиппи, наркоманы. Магазин находился в двух шагах от моего дома, и мы с Гандельсманом часто заходили на огонек после работы, засиживались за рюмкой чая. Процесс славянизации пошел стремительно. В России я подобных людей не встречал, а в Нью-Йорке они казались мне тем самым русским народом, который так долго искали народовольцы и потом уничтожали большевики. Ребята узнали откуда-то, что мы пишем стихи. Посыпались заказы для капустников и любовных писем. Простые люди артистов любят. Мы быстро вжились в образ и рассказывали анекдоты из жизни богемы. Я подружился с Василием Лопатиным, былинным богатырем из Рязанского проспекта, который звал себя Большим Васом. Сходил с ним пару раз на поэтические чтения, но Васька искренне признался, что ничего в этом не понимает. Песни мои любит, а стихи нет. Гандельсман, подрабатывал там, где мог. Служил сторожем в небоскребе, давал уроки русского детям-новоришей. Как-то пристроился к музею современного искусства торговать альбомами с репродукциями. Однажды пришел возбужденный, злой, вез книги на тележке, свело спину, книги упали и рассыпались. Их владелец, Изя Зильберман, принимать товар отказался, а Володю попросил возместить ущерб. «Мужики, можете сделать ради меня еврейский погром? Надо раскулачить одного негодяя». Ребята слушали его настороженно. Конфронтации на национальной почве в Нью-Йорке не поощрялись. Васька предложил ему обратиться к неграм. У них хоть повод есть какой. «Так их Соломон изнасиловал царицу Савскую», — сообразил я. Дело удалось замять, но через пару дней мы с Гандельсманом неожиданно для себя объявили сухой закон, что тоже можно считать составляющей грехопадения. После моего выступления в русском ресторане, дядя Ваня, подрались два поэта — Володя Друг и Саша Олейник. Примечание: Владимир Друг, 1957, русский поэт и литератор, изобретатель, специалист по информационной архитектуре. Александр Олейник, 1952, русский поэт, в Нью-Йорке с 1989 года. Конец примечаний. Выясняли, чья поэзия лучше. Нечто типа дуэли. В результате разбили стекло в ирландском пабе. На мой взгляд, милое дело. Гандельсман, однако, сильно помрачнел и тут же сел за написание совместного коммюнике. В нем мы оба клялись не посещать русских мест, не спорить с поэтами и не пить с сегодняшнего дня и до конца. Смысл так называемого «конца» благоразумно не уточнялся. Мы оба подписали бумагу и с того же момента приняли аскезу и полное воздержание.